Река Сита. В озеро Петропавловское с юга впадает река Сита длиною около 50 километров. Она берет начало с водораздела между нею самою и рекой Черкой, о которой говорилось выше, и течет в меридиональном направлении. Из притоков Ситы следует отметить с правой стороны Нами и Обор, а с левой Униху и Элака, и несколько мелких горных ручьев, стекающих по распадкам с восточной оконечности хребта Хикцира. Около реки Нами Сита имеет ширину в 10-16 и глубину около 1,5 метров. При впадении реки Обора она становится шире 35-40 метров с глубиной до 2 метров, а в низовьях ширина ее достигает 90-110 метров при глубине 8 метров. Течение в реке как и верховье, так и около устья одинаковое и равняется приблизительно 1-2 километрам в час, что зависит от уровня воды в реке, а последний находится в прямой зависимости от количества дождей, выпадающих в летнее время года. В верховьях реки Ситы дно каменистое, в среднем течении песчаное, ближе к устью – илистое. Русло ее в низовьях чрезвычайно извилистое. Здесь она часто разбивается на протоки и образует много островов. Долина реки Ситы, и в особенности вся левая ее сторона, очень болотиста. Местами встречаются трясины, совершенно непроходимые даже для одиночных людей. В дождливое время года Сита выступает из берегов и затопляет все прилегающие к ней болота. Тогда релки, покрытые чахлой растительностью, кажутся островами. Сообщение между ними возможно только на лодках. Между рекой Ситой и ее притоком Обором местность возвышена и покрыта хвойно-смешанным кедровым лесом. Эти возвышенности начинаются от села Веселый Кут и тянутся почти до верховья Ситы, где снова правый берег становится болотистым, а левый – сухим. На востоке болота реки Ситы соединяются с болотами бассейна рек Нимпту, Мухеня и Пекцы. Тогда все громадное пространство к востоку и северо-востоку от Амура до гор, виднеющихся на горизонте, представляют из себя марь, залитую водою на протяжении 40 километров в длину и от 20 до 35 километров шириною. С западной стороны долина реки Ситы ограничена отрогами хребта Хикцира. Здесь по склонам возвышенных увалов заросли вековой лиственницы, лес строевой. Преобладающими породами будут кедр, достигающий иногда до 1,5 метра в диаметре на грудной высоте, белая и черная береза, дуб, осина, липа, реже ясень, тополь и бархат. С правой стороны Сита принимает в себя самый большой приток Обор, который по величине не меньше самой Ситы. Обор течет в верхнем течении с юга на север, в среднем несколько склоняется на запад, а в низовьях, не доходя до Ситы километров 10, делает крутой поворот к западу-юго-западу. Если принять во внимание все извилины Обора, то длина его выразится тоже километров 50. Ширина реки в нижнем течении колеблется от 35 до 60 метров, глубина 2-3 метра и течение 2 километра в час. Дно песчаное и иловатое. Широкая долина реки Обора покрыта перелесками, промежутки между которыми представляют из себя труднопроходимые качковатые болота или забуны с окнами. Большие кочки поросли высокой травой, что еще более затрудняет движение пешеходов, не говоря уже про лошадей. О том, насколько места эти низменные и заболочены, можно судить по тому, что бывают годы, когда при высоком стоянии воды гольды на своих долбленных оморочках переплывают из Обора в бассейн Нимпту. Над этой обширной низиной летом стоит атмосфера, пропитанная болотными испарениями и наполненная несметным количеством мошек и комаров. Река Обор имеет два притока – Такинью и Надако, она же Дурмин, которые по своим физико-географическим свойствам ничем не отличаются от главной реки. Долины их также покрыты чахлой и болезненной растительностью, свойственной местам заболоченным. От устья Дурмина, где находится смологонный завод Клюева, начинаются места сухие и возвышенные. Из этого описания следует, что проектируемая железная дорога, обогнув восточный конец Хикцира, должна принять направление юго-востока в обход Петропавловских болот, затем пересечь реку Ситу в верховьях, потом под прямым углом повернуть к северо-востоку и пересечь реку Обор приблизительно в том месте, где он меняет меридиональное направление верхнего своего течения на северо-запад, среднее. Это тем более удобно, что здесь, если и придется иметь дело с местами заболоченными, то многочисленные релки в значительной мере облегчат задачу по сооружению земляных насыпей между ними. Необходимый лесной материал имеется в достаточном количестве под рукой.